Злых людей везде много, а добрых не скоро найдешь. А почет, что в деревне, что в столице, все тот же почет. Как не увидишь петербургского житья, так и покажется тебе, живучи здесь, что ты первый в мире. И во всем так, мой милый. Ты же воспитан и ловок, и хорош. Мне бы, старухе, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Женился бы, послал бы Бог тебе деточек, а я бы нянчил их и жил бы без горя, без забот, и прожил бы век свой мирно, тихо, никому бы не позавидовал. А там, может, и не будет хорошо, может, и помянешь слова мои. Останься, Сашенька, а?» Он кашлянул и вздохнул, но не сказал ни слова. «А посмотри-ка сюда», — продолжала она, отворяя дверь на балкон. «И тебе не жаль покинуть такой уголок?» С балкона в комнату пахнуло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, далее тихо плескалось в берега озера, облитое к одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало, с другой темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу. Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет. «Погляди-ка», — говорила она, — «какой красотой Бог одел поля наши! Вон с тех полей одной ржи до 500 четвертей сберем. А вон и пшеничка есть, и гречиха, только гречиха нынче не то, что прошлый год, кажется, плоха будет. А лес-то, лес-то как разросся! Подумаешь, как велика премудрость Божия! Дровец своего участка мало-мало на 1000 продадим. А дичи, дичи что? И ведь все это твое, милый сынок. Я только твоя приказчица. Погляди-ка озеро. Что за великолепие? Истинно небесное. Рыба так и ходит. Одну осетрину покупаем, а то ерши, окуни, караси кишмя кишат. И на себя, и на людей идет. Вон твои коровки и лошадки пасутся. Здесь ты один всему господин, а там, может быть, всякий станет помыкать тобой. И ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда, в омут, может быть, прости Господи. Останься». Он молчал. «Да ты не слушаешь», — сказала она. «Куда это ты так пристально загляделся?» Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей велась дорога и убегала за лес. Дорога в обетованную землю, в Петербург. Анна Павловна молчала несколько минут, чтоб собраться с силами. «Так вот что», — проговорила она, наконец уныло. «Ну, мой друг, Бог с тобой. Поезжай уж, если тебя так тянет отсюда. Я не удерживаю. По крайней мере, не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь». «Бедная мать, вот тебе и награда за твою любовь. Того ли ожидала ты? В том-то и дело, что матери не ожидают наград. Мать любит без толку и без разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходит имя ваше из уст в уста, гремят ваши дела по свету. Голова старушки трясется от радости. Она плачет, смеется и молится долго и жарко. А сынок большую частью и не думает поделиться славой с родительницей. Нищи ли вы духом и умом? Отметила ли вас природа клеймом безобразия? Точит ли жало недуга ваше сердце или тело? Наконец, отталкивают вас от себя люди, и нет вам места между ними? Тем более место в сердце матери. Она сильнее прижимает к груди уродливое, неудавшееся чадо и молится еще долее и жарче. Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решился на разлуку? Ему было 20 лет. Жизнь от пелен ему улыбалась. Мать лелеяла и баловала его, как балует единственное чадо. Нянька все пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя.